390. Гуру. Люблю силу духа. Люблю, когда друзья силу духа являют во всем и всегда. Быть ничтожеством нетрудно, стоит лишь опустить руки, но быть сильным всегда уже достижением. Силу свою осознайте над всем, что внутри и что вне вас. Будущее определяется волю. Будущее становится настоящим. Волю свою приложите, чтобы это настоящее обусловливалось ею.